Бена Франклина. «Я готов написать и ее». Флетч изучал молчащий телефон на столе Фрэнка. «Конечно, готов!» Бив скорчил гримасу. «Скажи нам, кто убил Дональда Хайбека, умник? Нам не терпится услышать твою версию. Держу пари, член семьи. Безумная Луиза? Безмозглая Жасмин? Дочурка Нэнси бросила пять своих оборвышей в мокрых ползунках и отправилась убивать папашку? Или ее муж, никчемный поэт? А, еще лучше, монах, Роберт. Расскажи нам, как монах убил своего отца. За это ухватятся все газеты». Телефон на столе Фрэнка по-прежнему молчал. Флетч глубоко вдохнул. «Дональда Хайбека убил Стюарт Чайлдерс». Биф расхохотался. «Блестяще! Готов спорить, он сам признался тебе в этом». «Да», — кивнул Флетч, — «признался». Биф продолжал смеяться. «Пришлось его выслушать. Иногда лжецы говорят правду». Фрэнк посмотрел на зал городских новостей. «А что тут делают копы?» Шестеро полицейских обступили секретаря Фрэнка. «Преступник есть жертва собственного преступления», — сказал Флетч Бифу. «В чем, я думаю, вам в скорости предстоит убедиться». Зазвонил телефон. Секретарь, занятая спором с полицейскими, не смогла взять трубку. Так что отвечать пришлось Фрэнку. «Слушаю». «Кто это?» Он посмотрел на Бифа. «Лейтенант Гомес?» «Да, Биф у меня». «Нет». Взгляд на Флетча. «Я ему все передам, лейтенант». «Пистолет?» «Хорошо». «Пистолет 22-го калибра. Зарегистрированный на Стюарта Чайлдерса». Биф поднял голову. «Отпечатки пальцев Стюарта Чайлдерса». Фрэнк злобно глянул на Бифа. «Баллистическая экспертиза?» «Дональда Хайбека убили из этого пистолета». «Будьте спокойны, я все передам». Фрэнк медленно положил трубку. Откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди. Посмотрел на Бифа, на Флетча, вновь на Бифа. Биф сидел, выпрямив спину, на краешке кресла, готовый сорваться с него в любую минуту. Шум за дверью усиливался. Двое полицейских спорили друг с другом. Оба показывали пальцем на Флетча. Повысила голос и секретарь. «Ладно», — Биф поправил левую брючину. «Подготовку материалов по убийству Хайбека я веду в тесном контакте с лейтенантом Гомесом». Биф откашлялся. «Потому он и звонил мне». «Ты даже не знал, что звонит именно он», — заметил Фрэнк. На помощь секретарю прибыл Хэм Старбак. Встал между полицейскими и дверью в кабинет Фрэнка. Флетч наклонился вперед. «А теперь, Фрэнк, насчет Бена Франклина». «Заткнись!» — рявкнул Биф. Фрэнк изогнул бровь. «Рассказывай», — приказал он Флетчу. «Дружеские услуги Бена Франклина принадлежат лесной нимфе, Incorporated, которой, в свою очередь, владеют две компании — Kangwell Screw и Lingman Toys». Фрэнк переводил взгляд с Бифа на толпу перед дверью кабинета, но одновременно и слушал. «У Kangwell Screw и Lingman Toys один хозяин – Параска Steamship Company, совладельцами которой являются четыре женщины – Ивон Хеллер, Анита Гомес, Мариетта Рамсин и Аврора Уилсон». Лицо Бифа Уилсона побагровело. За дверью кричали все, даже Хэм Старбак.